мое одинокое в такт хочет скорее к тебе, и ты просто сделай шаг навстречу. И мысли мои кружат мелодии в тишине, сердцу твоему на стук отвечу. Давай найдем друг друга, давай согреем солнце нами, давай найдем друг друга. И это не сложно там, и это ведь так нужно нам. Давай найдем друг друга, давай согреем сердце. Наша печаль не просит от нас слова, но тихий холодный причал нас просит. Куда же уходят вдаль размытые берега? Ветер утром шаль свою набросит. С тобой поймем все сами.